Я слышал, ты изгой, выкинутый из племени за трусость. Твое поведение в Хтани показывает, что слухи правы, а большой нож намекает, что разумный таким образом компенсирует размер одного органа. Может, поэтому Берта тебе отказала? На первые слова волк ответил усмешкой и просто молча приближался. Но намек на размер члена попал в точку. Глаза Абразины буквально налились кровью, став бордовыми. Но Урук смог удивить. Нет, был рык с хрипом, только отсутствовала безумная атака. А все звуки терялись в криках толпы, призывающие нас интенсивнее резать друг друга. Противник же методично теснил меня к ограде, при этом пытался поймать на неверном движении. Но я не собирался исключительно обороняться. Подбрасываю носком кроссовки землю в глаза волка и одновременно ловлю его на попытке увернуться. Ведь получилось, и по толстому предплечью потекла струйка крови. Но вдруг полыхнули татуировки, которыми обильно покрыто тело орка. И он стал быстрее. Если на ответный взмах я среагировал, то следующее удалось отбить с трудом. Будь на моем месте даже подготовленный человек, то ему просто сломали бы руку. Однако я не Homo sapiens, а гораздо более страшное существо. Отбив удар здоровяка, включается уже мой резерв. Теперь наши движения ускорились и со стороны напоминают вентилятор. Шучу, мы действовали быстрее. На самом деле все уложилось в несколько секунд. Я специально подставился и позволил достать свой бок, но в ответ полоснул орка по глазам. Тот, наконец, взревел и отпрыгнул назад, смахивая кровь с морды. Странный он все-таки продуманный, но и я не тормоз. Прыгаю следом, не дав горилле очухаться, провожу несколько молниеносных приемов. В итоге мне удалось перерезать волку сухожилие на правой руке и вену на левой. Я не знаток орачьей анатомии, но любой разумный не смог бы сражаться после таких ран. Учитывайте глубокий порез на лбу, заливающий оскаленную морду кровью. Да и из рук бегут уже не струйки, а целые реки алой жидкости. Но противник не собирался сдаваться. Он только ухмыльнулся, поменял хват и пошел ва-банк. Урукхай решил подавить меня своей мощью, но в ответ получил удар по пальцам. Далее уже дело техники, но и у меня уже две раны. Не заметил, как получил пробоину в плече. А горил ли хоть бы хны? Я уже мысленно рычу, когда же ты сдохнешь? И как вообще убить такую громадину, не реагирующую на раны? Но это не важно. Мы вошли в клинч, где мне удалось заблокировать тесак орка. А вот моя рука продолжала методично наносить удары, пусть и не глубокие. Волк взревел и сначала попытался откусить мой нос, но я сам впился зубами в орачий подбородок. Далее серокожий попробовал разорвать захват, и ему это удалось. Только я хорошенько его порезал. Будь на его месте другой разумный, он давно валялся, истекая кровью. Однако Урук умирать не собирался, хотя получил несколько сильных ранений, и я точно задел ему важные органы. Подбиваю ему колено ударом ноги и тут же втыкаю нож в бок. Решаю немного сменить тактику. Удар, отскок, удар, отскок. Так и продолжаю превращать волка в кровоточащий кусок мяса. Но он не падает, хотя перестал переть вперед. Еще и успел дважды достать меня. А вот это плохо. Не уверен, что могу соперничать живучестью с этой абразиной. Чувствую, что левая рука начала неметь, а бок, наоборот, полыхал от боли. Надолго ли меня хватит? Тем не менее, продолжаю свою тактику и в один из моментов меняю направление удара, попав Уруку в глаз. Тот снова взревел, но успел отмахнуться и задеть мою многострадальную левую руку. Когда же ты сдохнешь? Уже рычу сам и пру на окровавленного волка. Наверное, я впал в состояние берсерка, потому что далее картина боя размазалась. Только помню, как подлетел к ослабевшему противнику и начал молотить его ножом, будто швейная машинка. Ответные удары не производили на меня никакого впечатления, да и меньше их стало. Следующий кадр, запечатлевшийся в памяти, это еще живой и хрипящий Урукхай, которому я всаживаю клинок в левый бок. Тот, в свою очередь, пытается меня задушить. Затем уже резьба по горлу полупокойника, который даже не думал разжимать хват. Далее я переворачиваю подрыгивающее тело здоровяка и начинаю работать пилкой ножа. Хорошая штука, однако, не знаю, на каких остатках силы воли я встал на ноги, но это необходимо. Оглядываю притихших зрителей сквозь потоки крови, заливающие глаза. Мне уже плевать на боль. Улыбка оскал произвольно наползла на мое лицо. Чую, что публика испытывает совершенно невообразимый букет чувств. И главное, большая часть на моей стороне. Надо закончить это шоу красиво. Поднимаю тяжеленную голову волка за косички, не обращая внимания на капающую с нее кровь. Зуб, рычу, подпрыгнувшему от неожиданности с нога. В Раджапуре есть таксидермист, босс. Я таких ругательств не знаю, нах. Ты чего проще спроси, ёпта, ответил зеленый. Чучело кто-то может сделать, конечно, в рот. Старый пью все красиво исполнит, ска. Восторженно закричал зуб, поддержанный гулом соплеменников. Повесим башку сдохшего волка в нашем баре, это круто, нах. Говорю же, кругом одни психи и кровавые маньяки. Я собирался обустроить себе уютный кабинет с библиотекой. Даже представил, как вечерами читаю трактаты по магии, готовлю планы по завоеванию мира и смотрю на головы своих врагов, развешанных на стенах. Это дело интимное, зачем выставлять его на всеобщее обозрение? Тут в глазах потемнело, и я рухнул на что-то твердое, но липкое. Интерлюдия. 2. Он отказался, произнесла красивая женщина в деловом костюме, стоявшая около ростового окна, освещающего немалое помещение. Соглашение с остальными группировками достигнуто, поэтому можно не опасаться выстрела из гранатомета или удара артефактом. Хотя, ей не страшны атаки из любого вида оружия, да и в центре всегда спокойно. Но хозяйка кабинета весьма серьезно относилась к безопасности, поэтому до сих пор жива. Вы знали? Вопрос задал неприметный мужчина средних лет, одетый в светлое поло и парусиновые штаны. С виду обычный турист, ничем не примечательный и безобидный. Пройдешь мимо такого по улице или встретишь в магазине, и тут же забудешь. Дама обернулась, тряхнув копной рыжих волос, и иронично посмотрела на собеседника. Майор, ты неделю изучал объект и ничего не понял. Он одиночка и сразу начал строить собственную группировку, пусть в коллаборации с каракатицами. Но Люк отверг покровительство хозяев города, включая наши. И ведь нам нечего ему предложить. Скорее наоборот, нулевка нужен синдикатам, японцам и крупным отрядам поисковиков, усмехнулась женщина. Что будем делать, Ванда Юзефовна? При упоминании своего отчества дама недобро взглянула на собеседника. Уж больно она не любила подобное обращение. Но невзрачный гость никак не отреагировал на явное недовольство хозяйки кабинета. Здесь ее знали под именем Мака, заработанная еще в золотом треугольнике. Ибо повадками мадам напоминала акулу и в глубине души гордилась кличкой. В прошлой жизни Ванда носила фамилию Пилсудская, являясь представительницей одного из сильнейших, главное богатейших, родов Великого княжества Белорусского. Только своего отца талантливая волшебница люто ненавидела. Бесстрашный маг-боевик вечно лез в пекло аномалий, таская за собой не менее воинственную супругу. В результате одного из прорывов женщина погибла, оставив дома малолетних сына с дочерью. Через какое-то время Юзеф Пилсудский женился на молодой соседке, которая тут же родила ему ребенка, что прибавило неприязни, перешедшей в ненависть со стороны дочери, винивший отца в смерти матери, и жизнь юной аристократки покатилась по наклонной. Сначала проблемы в школе, затем жестокие игры золотой молодежи, позже уголовное дело, спущенное на тормозах и, наконец, политика. А все закончилось незаконным применением магии с жертвами. Обычно за такое преступление полагалась смертная казнь, но ей дали 15 лет каторги. Ведь заниматься магией аристократка не прекращала, прогрессируя с каждым годом. Потому машина правосудия решила не разбрасываться столь ценным ресурсом. На каторге Ванда познакомилась с будущим мужем, Станиславом Дзержинским, также происходившим из дворянского белорусского рода, являвшимся идейным борцом за свободу всех против всех. Отсидев 3 года, супруги получили УДА с обязательной отработкой в Тюменской аномалии. Там она родила сына, но потеряла мужа. В итоге амнистия, новая ссора с отцом, чуть не закончившаяся бойней, и эмиграция в Сиам. На новом месте волшебница развернулась, создав лучший поисковый отряд золотого треугольника под названием «Варяги». Когда бывшая заключенная подумывала о расширении сферы деятельности, ей сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Именно тогда в бурно развивающемся Раджапуре появилась русская группировка, за несколько лет ставшая одной из главных сил контрабандной столицы региона. А после прошедшей войны трактир «Москва», как называлась организация, поделил город вместе с 3 победителями. Мелкие банды в расчет не принимались. Наоборот, уничтожив основных конкурентов, тяжеловесы дали шпане возможность порезвиться, уничтожая друг друга. Кто же знал, что на руинах поверженных врагов вдруг вырастут совершенно иные структуры? Те же каракатицы перешли в другую сферу, формально не затрагивая дела синдикатов. Было еще 5 выживших умников, возглавивших банды, и начавших заниматься новым бизнесом. И вдруг новый игрок, пока слабый, но уже заявивший о себе в городе, зато обладающий редким навыком и жутко удачливый. Можно было хлопнуть всех новичков разом. Только подобная реакция могла напугать поисковиков и скупщиков, которые приносили синдикатам основной доход. Война недавно закончилась, и всем надо восстанавливать утерянные позиции. Ванда чуяла подвох в происходящем вокруг, но пока не могла понять, что ее смущает. Одиночек среди поисковиков и авантюристов хватает. В любом случае все ценные артефакты и камни идут к синдикатам. Так произошло и со скипетром, доставшимся Москве. Что касается ходоков в аномалию, то настоящие хозяева города всячески поддерживали их, стараясь не обижать их при расчетах, и приветствовали появление новых отрядов. Только чутье аристократку никогда не подводило. Поэтому она и послала своего формального заместителя предложить новичку покровительство. На самом деле невзрачный тип, развалившийся в ее кресле, являлся куратором со стороны русской разведки. Поэтому ей приходилось терпеть его хамство и вмешательство в руководство организацией. Хотя майор Иванов знал меру и старался лишний раз не злить сильнейшего мага города. Разве что он специально обращался к Ванде по отчеству, напоминая о своем статусе. «Я предлагаю ждать и наблюдать», — наконец ответила дама, — «ведь обезьянам наш герой тоже отказал, не только им», — произнес разведчик, удивив главу синдиката. Японцы предложили Люку постоянный контракт и хорошее финансирование. «Оно и понятно», — мысленно усмехнулась аристократка. «Островная корпорация становится важным игроком на азиатском рынке артефактов. Япошкам необходимо собственное сырье, отчего они и появились в Раджапуре. Может, надавить на полукровку и его дружков с другой стороны? Они захватили неплохой куш в виде различной недвижимости. Нам хватит связей, чтобы аннулировать регистрацию договоров», — предложил майор. «Тогда Люк станет более изговорчивым. А если он переедет на север? Деньги у нашего героя есть, и там больше возможностей, ведь треугольник ничем не хуже Ангкора». Ванда села в кресло и задумчиво подперла рукой подбородок. «Есть какой-то момент, который мы упустили. Надавить или убить Люка мы всегда успеем. Нужно думать и получить больше информации. А что делать с барнейскими орками?» — спросил Иванов и сразу пояснил. Погибший на дуэли Урукхай принадлежал к клану Сумеречный Молот. Волк был отступником, но черные орки убийства сородичей не прощают и обязаны отомстить. Глава синдиката ненадолго задумалась, отчего ее обычно сосредоточенное лицо разгладилось. «Это даже интересно. Главное, не превратить улицы города в зону боевых действий. Посмотрим, как наш независимый герой будет выпутываться из такой переделки. Как вариант, снова предложим ему покровительство. А еще мы можем прищучить островных урукхаев, заодно вернем парочку старых долгов. Здесь открываются заманчивые перспективы». Ванда улыбнулась, но в этом проявлении чувств не было ничего хорошего. Не зря ее сравнивали с акулой. «Продолжаем наблюдать за дерзким мальчиком», — продолжила аристократка. «Заодно ищи подступы к окружению Люка. Я понимаю, что он только формирует команду. Так даже лучше. Не тебе объяснять, как внедрять нужных людей. И найди хоть какие-то зацепки о прошлом нашего героя. Сложно строить планы, ничего не зная о разумном. Пока все глухо. Чаунам отказались разговаривать с нашими людьми. Есть подтвержденная информация, что полукровку подобрал в океане глава бродяг. Разумных с такими талантами и физической мощью не так много. Он обязан был где-то засветиться», — произнес Иванов, встав со стула. «Я известил центр, где сразу заинтересовались в объекте. Думаю, вскоре у нас будет информация». Глава 11. «Босс, я в электрике не понимаю. Нах, у тебя еще и тачка новая. Здесь наши механики мимо. Тебе надо к Пейн», — произнес Зуб. «У меня появилась неожиданная проблема. Буквально 3 недели назад я был нищим бродягой с парой стволов и 1000 бат в кармане. Утрирую, но миллионами точно не ворочил. И вдруг, 2 машины, недвижимости пары разумных, решивших сделать на меня ставку. Только техника, знаете ли, иногда ломается, здание нужно содержать и ремонтировать, а подчиненным платить. Это хорошо, что мы взяли большой куш, и Виной с Зубом получили достойную долю. Однако мои замыслы требуют огромных расходов. Не знаю, за что хвататься, а тут машина сломалась. Хотел спихнуть проблему на Зеленого, но тот отбрехался. Чего? Почему боль один? Маньяк, что ли, местный? До меня только сейчас дошли слова орка, или бригада очередных психов. Нет, все в порядке, нах. Начал вещать орк. Просто мастерская называется Пайни-Эс по фамилии владельца. А работают там правильные ребята, СКА. Судя по честным глазам и нездоровой реакции, зуб готовит мне подляну. Нет, в плане безопасности все будет нормально. Только с нога уж больно пакостный народец и не упустит возможности приколоться. Хорошо, покажешь дорогу. Надо ехать, пока тачка совсем не встала. Виной поведет микроавтобус, на нем и вернемся. Конечно, босс. Радостная рожа Зеленого насторожила меня еще сильнее. Странно, но что находилось за пределами города по дороге на трат. Нам так даже удобнее, ведь приходится часто мотаться к каракатицам, засевшим в баре. Благо жить теперь можно в центральном районе и пользоваться всеми достижениями цивилизации. А то надоели мне биотуалеты и летние души в поселке Чауном. Правда, за удовольствие приходится платить, а коммуналка в Раджапуре чуть ли не выше подмосковной. С учетом того, что мне принадлежит целый бокс из нескольких помещений в 300 квадратов, то сумма выходит не кислая. Сама мастерская особо не отличалась от обычных сервисов, если не брать размер участка. Я был впечатлен большой территорией, где располагался ангар с 5 воротами и боковой пристройкой. Перед ними стояло десяток машин, из здания раздавались звуки работающих инструментов, но в целом все выглядело прилично. Перпендикулярно основному зданию располагался ряд боксов, а на задней площадке находилось что-то типа салона под открытым небом. По словам Орка, здесь можно приобрести подержанные тачки и практически любые запчасти. В общем, дело поставлено грамотно. «У вас чего?» – спросил подошедший мужичок в комбинезоне, надетом на голое тело. С виду обычный европеец средних лет, только произношение у него странное. Понятно, что азиаты коверкают аволанский, как бог на душу положит, но белые разговаривают более-менее грамотно, поэтому определение акцента для меня – дополнительный ребус. Этот больше похож на голландца, вернее, выходца с капской колонии. Скорее всего, электрика. Сменили кристалл, но все равно не тянет и периодически глохнет, произнес зуб, сидящий на пассажирском сиденье спереди. Работник осуждающе посмотрел на орка, чего-то пробормотал под нос, а затем махнул рукой. Загоняйте в пятый бокс. Босс как раз заканчивает с заказом и посмотрит. Мужик снова чего-то буркнул. На этот раз в маленькую рацию, прикрепленную к воротнику рубашки. Затем он ткнул кнопку пульта, вытащенного из кармана. Секции ворот медленно поползли вверх, а мы заехали в гараж. К моему удивлению, помещение оказалось неожиданно большим и чистым, больше похожее на больничную палату. У стен располагались полки с инструментами, назначения некоторых для меня оказались непонятными. Перед нами на подъемнике висел внедорожник, но гораздо массивнее нашего. Машина была приподнята на метр, и под ним кто-то копошился. «Ну и где твой пейн?» спрашиваю, глядя на зуба. «Босс, ты это типа, ска». Глаза орка вдруг забегали, а сам он сделал шаг назад, будто пытаясь выйти из бокса. При этом секции двери тихо щелкнули, закрыв проход, а из-под автомобиля выкатился лежак и перед нами предстал местный хозяин. Сказать, что я удивился, значит покривить против правды. Мой подбородок упал на грудь, а глаза стали напоминать героя аниме. Вернее, они пожирали автомеханика, если можно так выразиться. Вот же зеленый засранец. Кого-то сегодня будут бить. Я не он и не его. Сухо произнесла обладательница чарующего голоса и еще более выразительных достоинств, колыхнувшихся, когда девушка встала с лежака. Мне давно кажется, что в Раджапуре повышенная концентрация красивых женщин. И сейчас перед нами стояла высокая блондинка с точенными чертами лица, серыми глазами и двумя полушариями третьего размера, готовыми выпрыгнуть из облегающей маечки. Даже рабочий комбинезон и косынка, скрывающие половину непокорной гривы, не портили общего впечатления. Наоборот, спецодежда придавала образу пикантности и позволяла воображению самостоятельно дорисовать остальное. Только смотрели на нас весьма недобро, особенно на меня. Пришлось сразу переместить взгляд на прекрасное лицо. Недоразумение, я предупреждала тебя не водить сюда бандитов и подобных субъектов. Серые льдинки буквально обжигали испугавшегося зуба. А еще мне показалось, что на кончиках изящных пальчиков сверкнули две маленькие молнии. «Мисс Пейн, мы не бандиты, а честные поисковики», – заверещал орк. «Это Люк, мой босс. Еще виной, он из честных рыбаков. У нас машина сломалась, а больше пойти некуда. Ведь вы лучший мастер не только в Раджапуре, но и во всем Сиаме». Судя по всему, Зеленый точно перепугался. Он даже забыл о своих полуматерных словах-паразитах и даже попытался добавить в речь немного лести. Получилось топорно, но напряженную атмосферу немного разрядило. Это тот самый мясник, отрезавший голову милому Урукхаю и перестрелявший несчастных орхидей. Если он не бандит, то кто? Поисковики с пистолетами и ножами по городу не бегают, и к честным разумным не пристают. Какой же у нее красивый голос. Нет, здесь и речи нет о пошлых колокольчиках. Он грудной и одновременно звонкий. Такие звуки может издавать музыкальный инструмент, являющийся произведением искусства. Передо мной и стоит самый настоящий шедевр, который еще и начал над нами насмехаться. Уф, пронесло. В последнюю очередь я бы хотел поссориться с такой красоткой. Ты бы рот прикрыл, герой, а то пол слюной заляпаешь. Кто потом его мыть будет? Это уже предназначалось мне. Зуб сразу громко выдохнул и успел хихикнуть. Вот же засранец. Меня зовут Верина Пейндактир. Рукопожатие у девушки оказалось весьма крепким. А ты, значит, тот самый загадочный Люк, который безуспешно прячет от всех эльфийские уши и между делом утилизирует целые банды. Давненько мне нечего было ответить. Тут впору покраснеть аки девица и начать шаркать ножкой по полу гаража. Ну, действительно, дыхание сперло от переполняющих чувств. А далее я просто наслаждался ситуацией. Заодно можно заглянуть в многообещающую ложбинку. Здесь главное, не переборщить. Я смотрю, что ситуация еще хуже. Верина участливо покачала головой. Или может он не мой? Вопрос адресовался Зубу, на которого перевели насмешливый взгляд. Мисс Пейн, с утра босс был здоров. Может, его стукнуть, или лучше током вдарить? Нах! Поддержал настрой девушки зеленый предатель. Позвольте представиться, Люк Баффало Уокер из Техаса. Слегка сжимаю изящные пальцы. Ну не целовать же ей руку. Оказался в городе случайно и стал жертвой местных бандитов. Далее сходил в рейд и победил в честном поединке у Рука. Продолжаю свою речь, глядя в смеющиеся глаза, более не собираюсь ввязываться ни в какие авантюры и вскоре открою в городе новый бизнес. Я человек мирный и тихий, и нам действительно нужна помощь. Техника просто не была готова к длинному рейду. Очень прошу нам помощь. Судя по тому, что девушка мягко высвободила руку, а не стала ее вырывать, я на верном пути. Он умеет говорить, восторженно произнесла Верина, смешно захлопав глазками, на что Снага ответил очередным смешком, открывая капот. Два раза меня спрашивать не нужно. Быстро откидываю крышку, делая шаг в сторону, а сзади она ничуть не хуже. Пользуясь ситуацией, беззастенчиво разглядываю аппетитную попку. Даже ткань комбинезона не скрывает идеальной фигуры. Чувствую, что я пропал. Надо менять кристалл, вновь насмешливо произносит девушка, уловив мой взгляд. Такое впечатление, что его ни разу не вскрывали после установки. А ведь любой механизм, пусть и магический, требует профилактики и ремонта. Два дня. Простите, чего? Я заслушался голосом девушки, заодно и засмотрелся, потеряв нить разговора. Вздохнув, Верина посмотрела на меня, как на малое дитя. Не буду повторяться про прыгающие полушария, и где находился мой взгляд. Здесь работы на полдня, надо не только менять кристалл, но и проверять всю проводку. Еще и по мелочам что-то вылезет. Но мы сейчас загружены большим заказом. Надо успеть к завтрашнему вечеру, а потом спокойно займемся вашим аппаратом. Да я готов оставить тачку хоть на неделю. Вернее, лучше забрать ее пораньше, заодно снова увижу блондинку. Прямо наваждение какое-то. Или бабы давно не было. Угу, недели две прошло. Спасибо. Тогда оставляю внедорожник. Заодно, послезавтра обсудим еще и покупку других машин. Мне нужно парочку микровынов. Я видел их на площадке, отвечаю уже спокойным тоном и прекращаю пялиться на стати волшебницы. А то веду себя как подросток, впервые увидевший красивую девушку. Босс у Пейн действительно лучшая мастерская в городе, ёпта. А еще она не имеет дел с синдикатами и бандами, в рот. У нее ремонтируются только поисковики и местный народ, затараторил Зуб с заднего сиденья, пытаясь оправдаться за насмешки. Она жесткая и принципиальная, поэтому к ней бандиты не лезут. А ты умеешь договариваться, и бабы тебя любят, Ска. Я потому и не стал тебя предупреждать, чтобы типа все было естественно, нах, экспериментатор хренов. Понятно, что нас бы здесь не завалили, но можно было поссориться с сильной магичкой. Надо будет разузнать больше про Верену. Думаю, Дора знает о владелице 100 больше орка. Виной неспешно выводил машину с территории сервиса, когда я заподозрил неладное. Синий бусик ехал вслед за нами из города, а теперь стоит на противоположной стороне дороги метрах в 5 от торговой палатки. Вроде все понятно, ребята зашли в магазин. Только я точно помню, что перед домом сидела старуха, продававшая фрукты, а внутри маячил какой-то парень. Но обоих нет, как и покупателей, ведь торговая точка – это фактически навес. И дело не только в продавцах. Зачем тачка доехала до сервиса и развернулась в обратную сторону? Виной, рули налево и встань за бетонным блоком. Выходишь через мою сторону, начинаю автоматически отдавать команды, доставая из сумки кедр, зуб. Как все начнется, отбеги дальше и заляг за кустом. И пока себя не показывай, включишься по команде. Понял, босс, воскликнул зеленый, а сиамец просто угукнул. Как только машина остановилась, я выскочил на улицу и уже через пару секунд залег между бетонным блоком и небольшим деревцем. Судя по наличию подобных штуковин, сервису ранее приходилось от кого-то защищаться. Беру на прицел противоположную часть дороги, машинально отмечая, что с нога и чауном выполнили приказ. В этот момент раздались первые выстрелы, а борт микроавтобуса сотрясло от удара. Сначала я подумал, что это гранатомет, но тут же вспомнил про амулеты. Мыслительная деятельность не помешала мне определить место Лешки стрелка, сделав несколько выстрелов. Судя по раздавшему крику, который заглушило даже пламя, начавшие пожирать машину, я попал. Меня сразу поддержал егерь, давший прицельную очередь по машине нападавших, оставив в ней множество дырок. Но враги затаились в другом месте. Из зарослей по нам снова вдарили из амулета. Хреново, что у него нет звука и трассеров, поэтому сложно определить место Лешки стрелка. На этот раз удар пришелся по блоку со стороны Виная. Тот вскрикнул. Скорее всего, сиамца обожгло горячей волной. Жалко, что я не взял с собой более мощное оружие. Но мы и не успели бы его вытащить. Не ходить же постоянно увешанными автоматами и тяжелыми бронниками. Мы заботимся о собственной безопасности и плотности огня. Только все рассчитано на бой в городской застройке. Здесь же открытое пространство и нас тупо подловили. Вдруг громко бухнуло перед выездом на дорогу. Судя по всему, мина или очередная магическая приблуда. Наверное, нападавшие не успели ее вовремя подорвать. Только подумал, что пора аккуратно отступать. Как в этот момент события понеслись по иному сценарию. Джунгли с противоположной стороны, откуда в нас стреляли, вдруг озарились вспышками. В них будто били небольшими молниями, которых было очень много. Продолжалось все секунд пять, как последовала новая атака, а буквально через мгновение в зарослях что-то вспыхнуло. А еще по зеленке начали перемещаться двое разумных, переставших заботиться о маскировке. Ребятам явно не понравилась электрическая терапия. Несколько очередей и новые удары молний, как все затихло. Только звуки горящего микроавтобуса нарушали тишину. «Виной, если ты не ранен, то попробуй достать огнетушитель, я прикрою», поворачиваюсь в сторону сиамца. Тот вроде цел, хотя потерял бейсболку, и рубашка малость обгорела. «Зуб, что видишь? Босс, одного ты сразу ранил». «Нах», заорал в ответ довольный с нога, затем подключилась мисс Пейн, приложив второго. «Ну и остальных вы уже вместе завалили. Скорее всего, их было четверо, со стороны машины никто не дергается, и больше никто не выглядывал и не убегал. Понятно, это какой силой обладает Верина, что способна бить молниями по площадям. Кстати, вот и наша спасительница». Девушка быстро приближалась, а на ее ладонях будто плясали электрические разряды. Зрелище просто фантастическое. При этом лицо блондинки было спокойным, если не смотреть в злющие глаза. «Значит, вы не бандиты?» — пропело прелестное и жутко опасное создание. «Не успели появиться, как на моей территории началась бойня. А ведь ей нравится происходящее. Только сейчас замечаю, что взгляд у нее не злой, а шалый. Сама девица чуть ли не подпрыгивает от возбуждения, чем-то напоминая с нога. Еще одна психованная на мою голову. Или это ее так штырит от собственного дара, что я вообще знаю о магах?» Следом за Валькирией грамотно двигались два мужичка с автоматическими винтовками. Встречавший нас работяга вдруг преобразился и стал напоминать ветерана, прошедшего не одну горячую точку. Второй боец был моложе, но тоже в свое время побегал с автоматом. Я в этой теме немного разбираюсь, поэтому внутренне снова напрягся, ожидая угрозы и от парочки людей. Кстати, магичка тоже воспринималась мною как опасность. Несмотря на всю ее привлекательность, лучше перестраховаться. «Кас, чего там?» — не оборачиваясь, произнесла блондинка в гарнитуру. «Сейчас, госпожа», — ответил сержант и быстро отдал команду на странном языке, похожем на голландский или датский. Буквально через секунду из окошка второго этажа ангара раздалось несколько хлопков. Стрелок работал чем-то похожим на русский винторез. А серьезно у них здесь дело поставлено. Я уже иначе посмотрел на Верену. Бетонные блоки перед въездом. Механики больше похожие на ветеранов и сама хозяйка, сильная магиня. Подозреваю, что кто-то сильно обломался, проверяя девушку на прочность. Потому она и может себе позволить послать лесом синдикаты. Все в порядке, отчитался Каспа Волонский, но мы сейчас проверим все на местности, заодно глянем, чего там с кхмерами. Без команды бойцы растворились в лесополосе, и только колебание веток указывало на их движение. Девушка же продолжала осматривать окрестности, явно готовая поддержать огнем своих людей. Тут из ангара появилось еще двое мужиков в спецовках, с автоматами через плечо. Оба катили перед собой тележки, использовавшиеся для работы сервиса. Тем временем, первая парочка вынырнула из джунглей около магазина, откуда тут же раздались возгласы. А еще через несколько секунд появились бойцы и давешняя тетка с парнем. Значит, продавцов не убили, уже легче. Судя по изменившему положению тела, блондинка тоже переживала за кхмеров. Она еще немного постояла, глядя в сторону палатки, и повернулась ко мне. Нападавших было пятеро. Заметив мое удивление, Верена пояснила, наблюдатель сидел за магазином и его снял Арни. Вы могли не услышать выстрел. И какой умник испортил практически новый микроавтобус. Переход был столь неожиданным, что я снова впал в ступор. Стоявший рядом Виной чего-то пробормотал насчет ведьм, но быстро потупил взгляд, а зеленый засранец даже не показывался. Сначала надо думать, а потом стрелять. Или это так сложно? Нас начали отчитывать, как нашкодивших школьников, бус теперь ваш, и на нем можно было уехать в город. Просто поразительное расточительство. Постоянно забываю, что я в Раджапуре. Здесь действуют достаточно простые законы. Если на вас напали, то в случае ликвидации разбойников, их имущество переходит пострадавшей стороне. Не знаю, как насчет недвижимости. В случае орхидеи этот вопрос решила Дора. А вот тачки, стволы, амуниция и налик, бывшие при бандитах, можно смело присваивать. Если же победят вражины, их найдут, казнят, а твое имущество пойдет в фонд города, то есть синдикатам. Очень справедливо, кстати, и само нападение выглядит очень странным. После заключения перемирия в городе и окрестностях перестрелок не было. Тем временем к нам подошли все люди Верены, и сразу по дороге промчались автобус с парочкой тук-туков. Местные будто почуяли, что опасность миновала, и город вернулся к обычной жизни. Вернее, здесь только подступы к Раджапуру, что не важно. А вот добыча, принесенная четверкой, оказалась интересной. На автоматы, пистолеты и подсумки я не обратил никакого внимания. Зато сброшенный на землю разумный привлек взоры присутствующих. Кроме парочки носильщиков, развернувшихся и двинувших за новой партией груза, киборга еще потряхивало, из пары ран текла кровь, а по его металлическим конечностям периодически проскальзывали искры, будто проводку коротит, промелькнуло в голове. Кван, а это оказался дружок волка, смотрел на меня с ненавистью, насколько ее можно передать через искусственные глаза. «Умеешь ты заводить друзей, Люк», произнесла Верена и тут же с улыбкой посмотрела на Зуба. Тот возник из ниоткуда и сразу начал обыскивать труп подельника-корейца, а второй рукой подгреб одну из сумок. «Хозяйственный у меня помощник, этого не отнять, подонок. Но ничего, недолго тебе осталось», — вдруг прохрипел Кван, испортив очарование момента. «Я тут, знаете ли, рассматриваю валькирию во всей ее красе, заодно обдумываю, как пригласить ее на свидание. А какая-то железяка квакает и сбивает с настроя. Босс, здесь бабла целая сумка, в рот ска. Еще и камни, что мы вынесли из аномалии, ёпта». Зуб чуть не сделал обратный сальто от радости. Похоже, эти придурки решили сбежать после нападения, нах, надо еще микроавтобус проверить. Я побежал, это как раз понятно, беспредельщикам в Раджапуре не жить, а все спорные вопросы разруливает местный судья, назначенный синдикатами. И естественно, что остатки команды Волка унесли с собой наличности камни. Раз хозяйственные вопросы решены, то надо заканчивать с киборгом и переходить к более приятной теме. Зуб не дождался ответа и рванул через дорогу в сторону машины нападавших. А я подошел к попытавшему отодвинуться корейцу и воткнул нож ему в горло. Странно, что тело киборга не забилось в электрических конвульсиях. Он просто сдох, сука. Что за невезение? Снова испачкал гавайку. Прямо переходи на другие рубашки или надевай более темные вещи. пытаюсь затереть капельки крови и поворачиваюсь к наблюдающей за мной девушке. По виду и не скажешь, что происходящее ее удивило. Скорее, наоборот, судя по блеску в глазах. «Мисс, прошу прощения за небольшое недоразумение. Я готов искупить вину», произношу немного скованно, но тут же понимаю, что выгляжу глупо. «Разрешите пригласить вас на ужин, чтобы сгладить негативный эффект, так сказать. Люк, у тебя очень необычная манера ухаживания. Сначала пострелял около моего сервиса, перепугав половину округи. Затем перерезал глотку киборгу, а теперь на свидание зовешь. Хорошо, что не отправил меня в нокаут, для сговорчивости, и сразу не потащил с собой». Начало издеваться Верина, и тут же сменила тон. «Но мне нравится такой подход. Я согласна. Во сколько заедешь? Я же говорю, кругом одни сумасшедшие, а Раджапур – одна большая психушка. Один пайн, боль, Аваланск». Глава 12. День поездкой в сервис и перестрелкой не закончился. Кстати, с Вериной мы решили встретиться завтра, так как наиболее приличное заведение сегодня не работает. Надеюсь, она не передумает, потому что я уже настроился. Магичка выделила неплохой внедорожник, на котором мы вернулись в город, прихватив добычу. За небольшую сумму и возможность обобрать покойников, семейство кхмеров, держащих палатку, согласилось убрать мусор. Ушлые торгаши даже сделали попытку выклинчить пострадавшую машину, но сильно пожалели. Зуб, уже прибавивший хабар к остальному нашему имуществу, подобных посягательств не понимает. Заодно мой лексикон обогатился некоторыми выражениями на языке снага. В общем, тела закопают, а может, сожрут. Ведь здесь есть небольшая диаспора гоблинов, у которых весьма разнообразный рацион. Судя по туманным намекам зеленого, труп волка он продал этим гурманам. БРР. Даже думать об этом не хочу. После 100 мы заскочили на рынок, договорились с местным народом о дополнительном найме, а затем поехали на базу, пока расположенную в здании, полученном в наследство от покойных орхидей. Само строение и забор сейчас обвешивали специальной тканью, так как вскоре здесь будет стройплощадка. Вернее, рабочие уже начали готовить помещение, вынося из него все ненужное, а завтра приступит к сносу многочисленных перекрытий. Фактически здесь появится новое здание. У меня слишком мало времени, поэтому все дела придется делать одновременно. Но капремонт и наладка оборудования – такая штука, которую лучше начать пораньше. Кто бы знал, сколько выпило крови и взяло денег управление по строительству. Да, в Раджапуре есть и такое. Чиновники очень обрадовались новому инвестору, пришедшему утверждать проект перестройки здания. Хорошо, что помогла Дора. При этом сиамцы сработали быстро и профессионально, не став разводить лишней бюрократии. Думаю, в Москве моего мира подобная услуга обошлась бы гораздо дороже. Не буду говорить, сколько запросила бригада кхазадов, нарисовавшихся в городе, будто хищники, почуявшие запах крови. И ведь чертовы коротышки прекрасно знают, что они лучшие, и у меня нет иного выхода, кроме найма их артели. Торговались мы долго и отчаянно, но ударили по рукам. Единственно, я настоял, что все вспомогательные работы будут вести люди из Кампонга. Мы для того и заезжали на рынок, чтобы утвердить списки. Ушлые гномы уже выбрали нужных разумных, проведя аналог кастинга. Мне пришлось только внести аванс. Надо устанавливать хорошие отношения с местным населением. Многие чужаки почему-то этого не понимают. Даже коротышки воротили нос, но потом признали, что среди здешней бедноты встречаются нормальные специалисты. Про разницу в стоимости услуг лучше промолчать. Хорошие деньги азиатам никто не заплатит. Мы, как раз, припарковались у будущего клуба и начали выгружаться. Через полчаса должна подъехать Дора для обсуждения деталей проекта. Поэтому, надо подготовиться. Здравствуйте, слышу приветствие. Вернее, мы с Винаем сразу срисовали гостей. Но охранник на въезде ничего не сказал, поэтому не стоит дергаться. У меня сейчас с этим делом строго. Из-под навеса, где складируются стройматериалы, вышла забавная парочка. Невысокая девушка, этакая тростинка в легком сарафане и распущенными каштановыми волосами. На голове у нее соломенная шляпка замысловатого вида, а ноги обуты в сандалии. Вроде обычная европейка, какая-то вся беззащитная, если не заглядывать в девушки глаза. В двух огромных изумрудах плескалось что-то одновременно безумное и доброе. Не знаю, сложно сразу разобраться, но я бы не решился обижать стоящую передо мной гостью. Виной со снага тоже почувствовали некий дискомфорт. Егерь даже прикоснулся к рукоятке пистолета в поясной кобуре, но сразу отдернул руку. Спутником странной девицы оказался здоровенный блондин, похожий на скандинава. Думаю, это тот случай, когда за внешностью льва скрывается кутенок. Уж больно доброе у парня лицо, и ведет он себя излишне застенчиво. Представьте себе двухметровую глыбу, с бицепсами, как у молодого Шварценеггера, и улыбкой ребенка. На идиота здоровяк не похож, просто какой-то вариант ботанокультуриста. «Добрый день», – произношу в ответ, – «вы по работе или еще какое-то дело?» Судя по серьезному выражению лица девицы, вопрос совершенно иной. Вообще, она напоминает отличницу и общественницу из советской школы. Я их еще застал, хоть и мельком. Эти люди помогали окружающим за идею, часто тратя свои силы впустую. По крайней мере, все так думали. «Нас отправили к вам из бара «Черная каракатица», — начала рассказывать девушка. Госпожа Гейл сообщила, что вы стали наследником орхидей. Поэтому нам нужно прояснить некоторые моменты. Вот же сучка крашеная, скинула на меня парочку непонятных типов. Тем временем гостья продолжила рассказывать историю парочки. Я понимаю, что в любом мире могут жить наивные и простосердечные люди, но не до такой же степени. Если вкратце, то Марсель Арлит из Галлии и голландец Андрис де Йонг ван Роммель являются однокурсниками. После окончания Сорбонны они стали волонтерами местного аналога армии спасения и уехали в Юго-Восточную Азию. Зачем, я спрашивать не стал. Судя по виду обоих путешественников, они действительно решили помочь нуждающимся. Проработав более полугода в Пномпене, обоих добровольцев выставили из страны. Кхмерские власти вообще очень странные, если не сказать безумные. Вместо возвращения домой парочка перебралась в Трат, севернее которого расположено несколько лагерей беженцев. Именно там наивный и добрый Андрис попал в ловушку, заступившись за якобы страдающую девицу. Вернее, оба волонтера до сих пор думают, что помогли человеку выбраться из сложной ситуации. Только я немного знаю местные цены и понимаю, что даже самая распрекрасная девица из Камбоджи не стоит десятой части выкупа, который запросили с голландца. Но цветочки, которые мутили эту тему, решили заработать больше. Ведь среди беженцев хватало бедных и несчастных. И наши простофили стали работать на бандитов при отеле, который во время войны захватила другая китайская группировка. Да, нам достались только объедки с барского стола. Основные активы орхидей разделили хищники покрупнее. Но сейчас речь не о недвижимости. Марси трудилась в отеле флористом и отвечала за весь сад, а Андрис впахивал электриком. Готов подтвердить, что хороших специалистов подобного профиля в Раджапуре попросту нет. Мне уже пришлось столкнуться с дефицитом кадров. Только черепахи, получившие гостиницу в наследство, не стали продлевать старые договоры, даже с учетом практически бесплатных работников, и быстро выставили парочку за дверь, после чего волонтеры поехали в бар для разъяснения ситуации. Ну и Адора сплавила их мне. Я не могу понять, почему столь нужных специалистов отфутболили. Голландцу можно хоть сейчас давать огромный оклад, если он действительно владеет профессией. Да и девушка обладает весьма полезной специальностью. Мои сомнения тут же развеял зуб. Она друид, босс. Я слышал про эту парочку, в рот. Орхидеи реально психи, если связались с ними, нах, прошептал зеленый. Ваш друг прав. Только я не отношусь ни к одному клану и путешествую по миру. Среди нашего народа такое тоже случается, Марсели спокойно подтвердила слова орка, не обратив внимания на ругань. Скажите, вы поможете нам договориться с начальником лагеря и отпустить несчастных? Нам просто больше некого просить о помощи. Волонтеры до сих пор верили, что помогают мифическим беженцам. Их потому и сплавили побыстрее. Адекватные и разумные прекрасно знают, что такое воевать с друидами. А я перестал понимать, как орхидеи умудрялись так долго работать в городе. Они же просто конченые. Даже высшие эльфы, правящие в Авалоне и не терпящие никакой конкуренции, спасовали перед друидами. Здесь любители травок и прочих кустиков, что-то вроде секты, но очень воинственной. Они редко лезут в чужие дела и очень плохо реагируют, если затрагивают их интересы. В общем, эльдары смогли вытеснить конкурентов на запад Британии. Высокородные нашли пути для мирного сосуществования де-факто, не признав секту де-юре. Уж слишком сильно жрецы проредили армию и полицию эльфов. Это не считая городского террора, сотрясавшего остров в течение долгих лет. Сейчас друиды являются сильнейшей фракцией в Ирландии. и аваланский лорд-наместник вынужден с ними считаться, а в Уэльсе и Корнуолле расположены их анклавы с капищами и прочими святилищами, и там они являются реальной силой, но в дела эльфов не вмешиваются. Вот такой получился симбиоз, когда самый высокомерный народ вынужден был признать свое поражение, но сохранил лицо. В Галлии друиды тоже не теряли своих позиций. Формально их изгнали еще при римлянах. На деле, все иначе. Несмотря на принятие христианства, они продолжали спокойно жить на прежнем месте, хотя немного повоевали. Но тамошние короли и стоящие за ними Галадрим, давно дружат со столь полезной, а главное, сильной группой разумных. Я тоже не горю желанием знакомиться с магическим талантом Марси. Говорят, что друиды могут достать своим волшебством как эльфов, так и нулевок. Вы можете спокойно уезжать из Раджапура. Орхидеи больше нет, как и ваших долгов. Касаемо кхмеров, то обещаю разобраться с ситуацией, говорю волонтерам истинную правду, если нужны деньги, то я выплачу все, что обещали орхидеи. Андресу пока нельзя возвращаться домой. Это долгая и грустная история, печально произнесла девушка и трогательно опустила плечи, а здоровяк нежно ее приобнял. В отеле нас не стали слушать и зачем-то выплатили зарплату за год и огромную премию. Говорят, что они скоро закроются на ремонт и это компенсация за хорошую работу. Поэтому в деньгах мы не нуждаемся. Можно даже купить квартиру. Я узнавала, что-то кольнуло у меня в груди. Вечно я лезу помогать таким вот неприспособленным людям, часто себе в ущерб. Не могу пройти мимо, хоть ты тресни. Эти не пропадут, но могут стать жертвой других аферистов. А узнав, что их обманули, Марси устроит небольшой геноцид и сама пропадет. Еще, девушка очень похожа на мою старшую дочь, из прошлой жизни. Не внешне, а манерой общаться, мимикой и бытовой неприспособленностью. Потому у меня и сжалось сердце, ибо я гоню прочь любые воспоминания об Алексее Тихомирове. Если кто не понял, это мое настоящее имя. Именно из-за дочери мне пришлось подписать контракт, а затем сгинуть на войне. Ребенок нуждался в помощи, но средств не было. Надеюсь, выплата по страховке решит ее проблемы. Все могло сложиться иначе, но разбежавшись с первой супругой, я зачем-то выключил мозг и женился во второй раз. Следующий брак оказался не только неудачным, но и разорительным. Меня обобрали, чуть ли не до трусов, уничтожили работающий бизнес, еще и предали, в придачу. Хорошо хоть удалось сохранить материну квартиру, которую удалось переписать на старшую. Младших отпрысков я как детей не воспринимаю. Это паразиты и плесень, похожие на мать. Понятно, что события, связанные со вторым разводом, произошли много лет назад, но иногда мне так больно, будто все случилось вчера. Вот такие у меня были высокие отношения в прошлой жизни. Ладно, не будем о грустном. Только стоящей передо мной парочке я помогу, чего бы это ни стоило. На чем вы специализируетесь? У меня скоро открывается заведение, и электрик точно понадобится. Решаю для начала предложить работу в клубе. Андрис вам точно подойдет. Радостно воскликнула друидка, и тут же поникла. Я не флорист, хотя умею работать с растениями. Моя специализация – биотехнология и алхимия высшего порядка, но могу работать кем угодно. А еще Андрис пишет музыку, играет на синтезаторе, и как это называется. Девушка повернулась к преобразившемуся голландцу. Почувствовав себя в родной среде, тот перестал стесняться. Я миксую музыку, в основном электронную, но могу и танцевальную. Плюс у меня много своих работ и еще больше каверов на песни разных эпох. В университете мы устраивали танцевальные вечера и мне доверяли их проводить, с гордостью произнес здоровяк. По мере того, как здоровяк рассказывал о своих умениях, я мысленно читал молитву Эру и Луватару и богине удачи. Не будь вокруг народа, я бы бухнулся на колени и возблагодарил высшие силы вслух. Плевать на доставшиеся здания и апартаменты, деньги всегда можно заработать. Уж с моими нынешними умениями, финансы не проблема, но в любом деле главное, это кадры. А передо мной стоит человек, которого просто нереально найти в Азии за разумные деньги. За неразумные тоже. Не удивлюсь, если девушка также полна сюрпризов. Чего тянуть, надо спросить. И главное, они не клянчили или вымаливали помощь для себя. Эти деятели просили устроить их на работу, чтобы помочь другим. Марси, а ты сможешь составить карту напитков, подобрав нужное количество компонентов? Ну и вообще, у меня немало задумок в других направлениях. Можно попробовать. Хотя, меня учили создавать и совершенно новые продукты. И это одна из самых простейших задач. Могу показать диплом, он у меня с собой». Девушка сняла с плеч рюкзак и начала дергать молнию. «Правильно, моя профессия называется». «Стоп, вытягиваю руки, вы приняты, оба». Мне с трудом удалось не подпрыгнуть в стиле зуба и не заорать «Ес». Никто не собирается обманывать двух подвижников. Скорее, наоборот, теперь перед ними открываются новые горизонты. Если они хотят расти в своих профессиях, конечно, я, грешным делом, подумал использовать голландца на стройке. Но в нашем случае, это забивать гвозди микроскопом. Пока у меня нет бухгалтера, как раз жду госпожу Гейл для обсуждения кандидата, произношу удивленным гостям, детали контракта обговорим чуть позже, но можете сразу рассчитывать на достойную оплату. Более того, в вашем распоряжении одна из квартир в высотке. Если возникнут какие-то вопросы, то сразу обращайтесь и даже не думайте стесняться. Андрис, это твой синтезатор, указываю на две большие коробки, стоявшие под навесом. Там же разместились аккуратный чемодан и спортивная сумка. Понятно, что это личные вещи парочки. Зуб, ты вроде говорил, что любишь музыку и увлекаешься новыми течениями. Спрашиваю орка. Не почуявший каверзы зеленый усиленно замотал головой, выражая согласие. Значит, поможешь маэстро перетащить его инструменты, смотрю на снага, с трудом сдерживая смех, заодно проконтролируешь, чтобы наши сотрудники нормально разместились. Если Марси и Андресу что-то понадобится, то сразу купишь. Вдруг нужного предмета не окажется в Раджапуре, то найдешь. Но босс, я, выполнять. Орк чуть не подпрыгнул и подорвался к бусику. Стоять. Тут вздрогнула даже парочка гостей. Обеспечишь Андресу лучший интернет в городе и связь с любой точкой мира. Если надо, то поставишь антенну или вышку, плевать. Думаю, он сам объяснит, что нужно. Еще покажи ему квартиру для прислуги, которая сейчас пустует. Может, она подойдет для студии. Строго смотрю на замершего зуба. А если кто-то попытается перекинуть работу на других или сделает ее плохо, что его ждет? Босс применит к нему русскую воспитательную систему под названием «Магицел пиздули». В рот отбарабанил с нога, как по бумажке. Красавчик. Услышав похвалу, орк забавно сморщил рожу, став еще страшнее, чего встал. Пиздуй, нах. Развернувшись, зуб начал бормотать, почему у одного и того же слова столько значений. А я, глядя вслед сутулившейся спине орка, позволил себе улыбку. Не только он умеет подкалывать окружающих. После всего произошедшего я готова поверить, что у тебя получится, произнесла Дора, потягивая стандартную чашечку кофе. Я посадил дорогих гостей прямо на улице под навесом. Под грохот молотков и матюги Кхазада, наблюдавшего за разнорабочими, очищавшими помещение, мы обсуждали важное дело. По мне, так даже аутентичнее, и инвесторы воочию наблюдают за будущим бизнесом. Однако и ты должен понимать, что детские игры закончились. Мы взяли слишком большой куш и привлекли к себе лишнее внимание, продолжила блондинка, еще этот необычный проект. Другой разумный давно сбежал бы с деньгами. Ты же решил вложиться в не самую прибыльную сферу Раджапура. Значит, синдикаты будут следить за твоими действиями еще внимательнее. А далее, сам понимаешь, угу, не дурак и знаю правила игры. В лучшем случае просто отожмут бизнес, если он начнет приносить прибыль. Может, даже подкинут мелочевку типа компенсации и поставит рулить собственным проектом. Но скорее просто завалит. Это каракатицы здесь свои, и могут рассчитывать на поддержку каких-то местных сил. Я в городе чужой и ни под кого ложиться не собираюсь. Именно это было озвучено представителем трех синдикатов, сделавшим мне предложение о сотрудничестве. Вероятнее всего, авторитеты решили использовать мои навыки нулевки. Уж больно жирную добычу мы притащили. Только я не собираюсь более лезть в хтонь, как и брать подобных компаньонов. А вот моллюски подойдут, хотя бы как люди, разбирающиеся в местных раскладах и держащих слово. Хреново, что возможностей для усиления почти нет. Все равно придется делиться недавно обретенной свободой. Пусть это ощущение призрачное, но мне нравится. Но об этом я подумаю позже. Сейчас город оживает, будто после спячки, и у главных воротил хватает иных забот. Четверть ваша, но первоначальные расчеты могут быть ошибочны. Сама видела, сколько кхазады запросили за ремонт, киваю на папку с бумагами, которые блондинка внимательно изучала, перечитывая некоторые моменты по нескольку раз. Чего? 15 алмазных тюгеров недостаточно? Дора, я на это не подписывалась. К разговору подключилась Бетти, сидевшая за столом, За такие деньги можно открыть 5 клубов и прикупить еще пару зданий в придачу. Джим был занят в гостинице, решая проблемы с водопроводом. И вообще, Рыжий, в плане финансов, всегда доверял лидеру каракатиц. Кстати, бывшие контрабандисты моментально оседлали тему оказания услуг поисковикам. И караван-сарай заработал через неделю после нашего возвращения из аномалии, хотя там не прекращались отделочные работы. А моя дуэль с волком стала дополнительной рекламой заведению. Блондинка показала деловую хватку, быстро набрав персонал и подтянув старые связи. Но и мое предложение она сразу приняла. Еще и нашла неплохого дизайнера. Есть здесь один экземпляр, ранее работавший в мощной корпорации. С виду порядочный кореец, но пристрастие к алкоголю и азартным играм довело парня до Раджапура. Здесь он трудится на синдикаты обычных бизнесменов, но большую часть времени бухает. Пришлось временно закодировать товарища, пообещав посадить его на кол, если он выпьет хоть рюмку до сдачи проекта. Удивительно, но мне поверили и выполнили работу в срок. Вот что значит репутация. Зачем тебе такая огромная площадь, Люк? В Раджапуре нет столько любителей танцев. Дора не стала одергивать подругу, но снова задала вопрос о размахе, может сделать заведение поменьше. Что касается проекта, то я задумал открыть нормальный клуб. Изучив реалии этого мира, стало понятно, что индустрия развлечений здесь сильно хромает. В Азии уж точно. Здесь нет нормальной музыки, танцевальной культуры, сопутствующих изданий, программ на телевидении и даже моды. Я специально изучил этот аспект в Бангкоке, а это самый большой и развитый город региона. С учетом наплыва поисковиков столица предлагает крайне скудный ассортимент развлечений, что весьма глупо, ведь сталкеры по большей части неплохо зарабатывают, и многие спускают деньги именно в Сиаме, не возвращаясь домой. В Раджапуре еще хуже. Здесь есть бары, унылый стриптиз, пара дрянных казино и даже заведения, где народ может потанцевать. Естественно, хватает публичных домов, ведь более 80% поисковиков мужчины, но все отдает кустарщиной, с ограниченным перечнем услуг. Уж больно здешние воротилы сосредоточились на освоении ресурсов аномалии и контрабанде. Например, через Раджапур снабжаются оружием почти все азиатские повстанческие бригады, которых просто немерено. При этом, в город стремятся не только поисковики, авантюристы, ученые и сумасшедшие, но также обычные туристы. Кроме аномалий, разумных влечет этакий криминальный флер, еще и пляжи с морем здесь замечательные. Так почему на этом не заработать? Крупных войн на планете нет, как и отсутствуют центры развлечений, вроде Ибицы, Бангкока или Амстердама моего мира. Значит, надо устроить здесь помесь Рио и Вегаса. Вообще, я задумал создание целой развлекательной империи, и она не будет связана с азартными играми. Тему казино пусть окучивают синдикаты. Есть гораздо более спокойные способы стрясти с народа бабла, причем большинство после этого останутся довольными. Это вам не лудоманы или простофили, проигравшие все деньги, и оттого злющие на весь белый свет. Мой проект предполагает делать разумных счастливыми, но начать лучше с клуба и от него уже отталкиваться. Кроме расходов на ремонт и декорации, мне потребуется оборудование. В первую очередь необходимы нормальный звук и свет. Продолжаю разговор, проигнорировав вмешательство шатенки, все придется закупать и везти из Европы, но часть постараюсь найти поближе. Пока будут идти строительные работы, необходимо нанять персонал и начать его готовить, и народу придется платить. Плюс реклама, которую выйдет в богатых странах, откуда поедут туристы. Здесь я постараюсь немного сэкономить, но для начала придется вложиться еще в одну тему. Опытная блондинка сделала знак Бетти, дабы та не вмешивалась. На удивление Команча не стала спорить, хотя всем видом демонстрировала несогласие. Главное, я нашел диджея, за что вам отдельное спасибо. Улыбнувшись непонимающим взглядом девушек, поясняю, тот самый здоровяк, которого кинули орхидеи, это просто находка. Думаю, за несколько месяцев мы подготовим с ним хорошую программу, заодно подтянем других специалистов из сфер развлечений. А еще надо разобраться с излишне наглыми кидалами, промышляющими в лагерях беженцев. Такое прощать нельзя. На первую часть моей речи гости никак не отреагировали. А вот, услышав про мошенников, их красивые лица посуровили. Я в деле, вдруг вызвалась Берта, здесь стало скучно, а с тобой всегда весело. А если там работают остатки орхидей, то надо провести полную зачистку. Заодно утилизируем другой мусор. Еще много швали свалило из города, а мы не отдали им долги. Не удивлюсь, если они окопались на севере. Значит, повеселимся. Вот неугомонная. Ей бы только пострелять и жизнь удалась. Раз вы договорились об очередном походе за скальпами, то предлагаю вернуться к цифрам, произнесла Дора, и с улыбкой старого садиста достала из сумки калькулятор. Глава каракатиц предпочитала считать все вручную, не доверяя компьютерам. Шатенка сразу сникла и занялась своим соком, а я грустно вздохнул и кликнул в ноутбуке нужный файлик. Глава 13. С трудом продрал глаза, как уже пора ехать. Сегодня у меня не просто напряженный день, но и приятный. По крайней мере, надеюсь на это. Быстро делаю разминочный комплекс. Какое бы тело мне ни досталось, его надо поддерживать в тонусе. Бегать или ходить в фитнес-зал пока опасно, вдруг нарисуется очередной мститель. Поэтому занимаюсь дома, заканчиваю получасовую тренировку прыжками на скакалке, затем душ, чашка кофе и можно выходить. Пистолеты почищены и приготовлены еще с вечера. Несмотря на то, что я ушел от Марси с Андресом за полночь, первым делом взялся за амуницию с оружием. Безопасность пока стоит на первом месте. Кстати, голландец – просто находка. Он не только отличный диджей и пишет музыку. Андрес хорошо известен в узких кругах и имеет хорошую репутацию. Сначала мы долго разговаривали, и мне постепенно удалось получить нужную информацию. Правда, сложно общаться с увлекающейся натурой, полностью погруженной в свою стихию. С помощью Марсилит мне удавалось возвращать маэстро в нужное русло. В итоге оказалось, что у него просто колоссальные знания и связи. Я сразу взял быка за рога, вывалив на нового сотрудника свои наполеоновские планы. И тут меня удивили. Сразу куда-то делся творец, и появился делец, вернее, бизнесмен, знающий все нюансы. Сначала меня 10 минут макали лицом в лужу, а затем, буквально за 2 часа мы набросали новый проект, но уже с перечнем необходимого оборудования, примерными ценами и списком будущих сотрудников. Мне пришлось неслабо так загрузиться, обдумывая ситуацию. Финансово вроде потяну, да и времени хватает. Мы бы и дальше обсуждали столь интересную тему, но надо знать меру. Зато меня натолкнули на интересную идею. Буду еще ее обдумывать. При этом у меня своих задумок сверх всякой меры. Все в порядке, босс. Я еще вчера послал парочку наших и одного кхмера в лагерь, ёпта. Выспавшийся и бодрый зуб вызывал исключительно раздражение. Зато зеленый растет, и ему можно поручать мелкие дела. Мне плевать на местные политические расклады, но волонтеры попросили помощь. Значит, вопрос будет решен. А сейчас предстоит более важное дело. Сажусь на переднее сиденье и киваю Винаю, расположившемуся за рулем. Сзади сразу начал вещать с нога, отчитываясь о проделанной работе. Избавь меня от подробностей. Тебе дали задание, вот и работай. Не забудь только взять на дело Берту, иначе будет конфликт. Бросаю через плечо и машу рукой сиамцу, чтобы трогал. Босс, но она же сумасшедшая, в рот. Там, где эта баба, одна кровь и кишки, нах, попытался отмазаться зуб. Хорошо, я ей так и передам, но когда команча придет разбираться, защищать не буду. Судя по едва слышному гундежу, орк не согласен, но приказ выполнит. До рыбного рынка мы добрались минут за 15. Машин и людей на улицах пока мало, зато торговые ряды бурлят, ведь рыбаки уже начали привозить улов. Здесь своеобразная атмосфера, и речь не только в снующих туда-сюда и голдящих разумных или огромном выборе даров моря. Главное – запах. Именно поэтому торговые ряды находятся далеко даже от Кампонга, чьи жители не отличаются особой брезгливостью. Рад ждал меня в одной из кафешек приличного уровня. Да, здесь есть и такие. Не надо считать рыбаков и местных торговцев какой-то дешевкой. Денег в этом бизнесе варится немало. Бригадир, будто почувствовав момент, оделся по-деловому. Вместо шорт, грязной майки со шлепанцами, на нем были брюки, поло и самые настоящие мокасины. Это я щеголяю в своей гавайке с джинсами. Даже стало как-то неудобно.